Дорога в Озерки шла через Поклонную гору, мимо дачи Бадмаева, высевшейся заснеженным таинственным замком. Ванзаров подумал, что тибетский лекарь и профессор Серебряков были почти соседями. Отсюда, до дачи того, кого Петр Александрович презрительно обозвал дилетантом, оставалось не более 5 минут езды. Озерки считались любимым дачным местом петербургской публики. Летом здесь кипела жизнь. Устраивались спектакли, танцы, гуляния, открывались летние ресторанчики. По тенистым аллеям бродили парочки, поэты набирались вдохновения, а богатые купцы закатывали невиданные банкеты. Но сейчас, в январе, пустынные озерки пребывали в дремотном оцепенении. Летние дачи, закрытые до майского солнца, спали, дожидаясь своих хозяев. Случайный прохожий да одинокий городовой встретились по дороге сыщику и ротмистру. Если бы Ванзаров взял пролетку, они просто не добрались бы до места. Снег в озерках убирали лишь на главной улице, и проехать дальше можно было только на полозьях, а дача профессора стояла на отшибе, на самом краю поселка. Сани медленно ползли по снежной целине. Где-то вдалеке свистнул пригородный паровозик, и зимний поселок вновь погрузился в сонную тишину. Журанский издали заметил зеленый домик за невысоким ободранным палисадником. Он приказал извозчику дожидаться и первым прыгнул в снег. Ротмистр раскидал ботинком небольшой сугроб на ступеньках крыльца и пропустил Ванзарова к входной двери. Родион Георгиевич с досадой подумал, что не захватил инструмента, а открывать дверь ударом плеча помощника было как-то неприлично. Он потянул на себя ручку, и неожиданно дверь открылась с тихим скрипом. Или профессор в больном состоянии забыл запереть дачу, или... Ванзаров поманил пальцем Журанского. «Ротмистр, оружие не забыли?» Журанский мгновенно расстегнул пальто и пиджак, выхватил из кобуры табельный наган и взвел курок. Ощущение опасности действовало на Мечислава Николаевича успокаивающе. Его чутье обострялось, как у хищника перед броском. Любой врач был бы удивлен, нащупав в такой момент у Джуранского ровный пульс. Только это, Ванзаров показал на ствол, в крайнем случае. Нам нужны живые преступники. Помните, я вам как-то говорил про кулаки в сыске? Да, прошептал Джуранский, их надо применять реже, чем мозги. Правильно, но сейчас сыску нужны ваши кулаки. Ротмистр, понимающе кивнул. И еще, идем так, чтобы и половица не скрипнула. Ванзаров тихо отвел дверь. В нос ударил тяжелый смрад, который не приглушил даже крепкий мороз. Родион Георгиевич зажал нос перчаткой и шагнул внутрь. Скромная дача профессора состояла всего из 2 комнат. В центре первой, в которую можно было попасть прямо с улицы, в кучу была свалена вся дачная мебель. Плетеные кресла, венские стулья, чайный столик, буфет с распахнутыми дверцами и даже металлическая кровать с матрацем. Ни один хозяин, находясь в здравом уме, не стал бы творить такое безобразие. Казалось, что тут собирались устроить гигантский костер. Ванзаров пошел вдоль стены, стараясь ступать на самый край половиц. Джуранский крался следом. За стеной в другой комнате раздался шорох. Сыщик замер и повернул голову к ротмистру, приложив палец к губам. Но Джуранский и так все понял. Он поднял руку с наганом. Ванзаров старался не дышать. За дверью скрипнула половица. Родион Георгиевич первым бросился в дверной проем. Он влетел в полутемную комнату и успел заметить метнувшуюся тень. Инстинктивно закрыв лицо руками, сыщик тотчас получил удар по голове. Венский стул с треском развалился на части. Оглушенный, но не сбитый с ног, Ванзаров пошатнулся, упрямо сделал шаг вперед и увидел, как в стене, напротив, распахнулась еще одна дверь. Невысокая фигура в длинной юбке и шляпке с вуалью выскочила из дома. Ротмистр бросился следом, но перед его носом дверь захлопнулась. Джоранский стал яростно колотить в нее рукояткой нагана. Беглянка успела задвинуть за собой щеколду. Отчаявшийся ротмистр с разбегу врезался плечом в дверь. Она дрогнула, но не поддавалась. Терялись драгоценные секунды. «Окно!» — хрипло крикнул Ванзаров. Джуранский подскочил к окну, на котором даже не было занавесок, и выбил стекла. Посыпались звенящие осколки. Вторым ударом ротмистр снес крестовину рамы и прыгнул. Пошатываясь, Ванзаров двинулся к разрушенному окну и тут же услышал хлопок. Родион Георгиевич застонал от бессилия. Бахнул еще один выстрел. Сыщик схватился за подоконник и увидел ротмистра, который барахтался по пояс в снегу, пытаясь выбраться на дорогу. Выстрелы грохнули еще два раза подряд. По пустой заснеженной улице прокатилось эхо и скрылось в лесу. От самого дома к дороге тянулись глубокие следы от полозьев. Сани уже скрылись за поворотом. В ярости Джуранский хватил кулаком по сугробу. Мячеслав Николаевич великолепно владел кулаками и шашкой, но стрельба ему не давалась. Причина была проста. Он страдал близорукостью. И все-таки промах ротмистра обрадовал Ванзарова. Он не хотел объясняться с Макаровым или Герасимовым, почему их сбежавшие агенты убиты. Голова Родиона Георгиевича тупо ныла, но хуже было другое. Его опять опередили. «Мячеслав Николаевич, поднимайтесь сюда!» — крикнул Ванзаров в окно. Лязгнула металлическая щеколда, и появился злой Джуранский. «Простите, Родион Георгиевич, ничего с кем не бывает!» Слабо улыбнувшись, проговорил сыщик. «Розвальни за домом у самой лесенки стояли. Ей только прыгнуть оставалось, а лошадь пошла так резво, что только их и видели!» — простонал ротмистр. — Чуть бы левее прицелиться. — Сколько их было? — Кажется, одна. И кучер. Джуранский с досадой рубанул ладонью в воздух. Надо было кучера снимать. — Лучше бы уж в лошадь стреляли, — растерянно ответил Ванзаров. — В лошадь? Ротмистр от возмущения даже потерялся. — Да Господь с вами, Родион Георгиевич, как же можно в коней? Ванзаров махнул рукой и стал осматривать комнату. Она производила странное впечатление. В ней попросту ничего не было.